Секвенция 4. Первая попытка, первая неудача и их последствия. Мы добрались до четвертой секвенции нашей истории. Она начинается с действия героя, когда он предпринимает свою первую попытку достичь цели, обозначенной в сюжете, и достигает кульминации в середине, где произойдет некое открытие или откровение, которое изменит ход повествования. В середине герой обнаруживает, что с момента принятия вызова он действовал в неведении и только теперь впервые в полной мере осознает всю глубину того, с чем ему пришлось столкнуться. Мидпоинт — это также тот момент, когда герой признает свой внутренний конфликт, связанный с изъянами характера или с какой-то другой формой недостатка. Он оказывает влияние на его собственную жизнь и жизнь окружающих его людей. Прежде чем он будет готов признать свои слабости в срединной точке, протагонист должен увидеть во время секвенции 4 доказательства того, что его представление о себе самом и о том, как устроен мир, неверно или неполно. Секвенция 4 также важна для отношений между героем и сопротагонистом, его союзником или возлюбленной. На протяжении секвенции 3 они проводили время вместе, и их жизни стали более тесно переплетаться, хотя на ранних этапах их отношения были в основном антагонистическими. Действие сюжета заставило их быть вместе и вынудило сотрудничать. Они не хотели этого и, вероятно, были довольно неприятны друг другу, отчасти потому, что чувствовали искру взаимного притяжения, но не хотели признаваться в этом даже себе, не говоря уже друг о друге. Зрители видели, что персонажи могли бы стать хорошими друзьями или любовниками, но сами герои этого не замечали. По мере развития их чувств друг к другу, они иногда становятся на некоторое время даже еще более антагонистичными, поскольку оба боятся связывать себя обязательствами в отношениях. Им все еще трудно доверять друг другу. Возможно, проблемы с доверием и обязательствами есть у обоих персонажей, а может быть, эта проблема существует только у одного из них. Если у сопротагониста нет проблем с доверием или обязательствами, он может разочароваться в герое из-за его нерешительности и нетерпеливо ждать, когда тот двинется дальше. Или же он может сопереживать протагонисту и стремиться направлять или наставлять его. Итак, в секвенции 4 внешнее действие сюжета сводит этих двух персонажей вместе, но некий внутренний конфликт со стороны одного или обоих героев мешает им сблизиться. Читатель осознает, насколько важны для протагониста эти отношения из сюжетной линии Б, и в какой-то степени от них зависит его будущий успех, но герой по-прежнему не замечает этого факта или отрицает его. В секвенции 4 может появиться множество элементов. Первые 4, скорее всего, будут возникать в указанном порядке, хотя 3 и 4 можно поменять местами, так как существует логическая последовательность перехода от одного к другому. Пункт 5 не обязателен, хотя здесь, вероятно, должна быть какая-то реакция на провал первой попытки. Пункт 6 тоже не обязателен, но, скорее всего, будет. Первая попытка, второй — первая неудача, третий — контратаки антагониста, четвертый — последствия неудачи, пятый — сопротагонист и или команда вступают в конфронтацию с героем из-за неудачи, шестой — герой отрицает проблему. Первая попытка. В конце секвенции 3 протагонист совершил первое действие в рамках своего плана, что ознаменовало начало первой попытки достижения сюжетной цели. Это его первая серьезная попытка, включающая в себя предварительное обдумывание и планирование, в отличие от предыдущих случайных действий, направленных на решение проблемы. Остальные действия в рамках этой первой попытки происходят в первой части секвенции 4. Если главный герой подробно описал шаги своего плана в секвенции 3, мы быстро увидим, что события отклоняются от запланированной последовательности, поскольку возникают неожиданные препятствия и последствия. В повествовании объяснение плана создает предвкушение грядущих событий, но почти никогда все не происходит именно так, как было запланировано. В книге «История на миллион долларов» Роберт МакКи рассказывает о конфликте, возникающем из-за несоответствия между ожидаемым или предполагаемым результатом и тем, что происходит на самом деле. Главный герой расстроен, поскольку ему не удалось достичь того, что он планировал. Действия, составлявшие его первую попытку, не увенчались успехом, и эта неудача будет иметь последствия, ухудшающие ситуацию для героя, его сопротагониста и команды, если она у него есть. Если вы помните наше первоначальное описание четырех четвертей «плохо», «хуже», «совсем плохо», «кульминация», то увидите, что сейчас мы находимся во второй четверти, в фазе «хуже». Действие, начатое протагонистом, может завершиться неудачей исключительно в результате его собственных шагов, или же оно провалится из-за поступков антагониста и или его людей, спровоцированных на ответные действия героя. Второе. Первая неудача. В результате какого-то просчета, недостаточной подготовки или другой ошибки, а также, возможно, из-за действий антагониста, план главного героя проваливается или, по крайней мере, идет не так, как предполагалось. Он терпит неудачу из-за того, что протагонист чего-то не знает или не в состоянии сделать на данном этапе повествования. В книге «Формула сценария. Как она работает и как ее использовать» Роб Тобин пишет о так называемой нерешительности героя, под которую он понимает некое действие или бездействие персонажа, вызванное недостатком или слабостью его характера, которое ставит его и его союзника или всю команду под угрозу, приводит к тому, что они оказываются в ловушке или получают травмы или просто становятся причиной провала их плана. В самый ответственный момент протагонист медлит, трусит или выбирает неверный путь, и его выбор мотивирован желанием защититься от столкновения с тем, чего он боится больше всего, или недостатком знаний и или опыта. Представьте себе лошадь, которая мчится к барьеру, а потом отказывается прыгать, или оратора, который выходит на сцену и обнаруживает, что слова не идут с языка. Ошибка или неверный выбор героя должны произойти в тот момент, когда они будут иметь наибольший драматический эффект. Обычно это происходит в середине действия или непосредственно перед жизненно важным событием, в решающий момент, когда ставки особенно высоки. Это может случиться во время первой попытки или в тот момент, когда герой и его союзники пытаются справиться с контратакой антагониста, спровоцированной их первой попыткой. Неудача будет результатом какой-то слабости или недостатка со стороны героя, у которого нет необходимых навыков, знаний или опыта. Или, возможно, у него есть какой-то глубоко укоренившийся личный страх, который мешает ему предпринять необходимые действия. Внутренний страх или трагический недостаток может заставить человека совершать поступки, которые фактически сводят на нет его собственные усилия, причем он сам этого не осознает. Неудача протагониста в этот момент повествования будет иметь последствия как для него самого, так и для окружающих его людей. Возможно, эта неудача покажется герою моментом успеха, но если так, то это будет ложный успех. Он может достичь того, чего хочет, но не обретет того, что ему действительно нужно. Ему успешно удается избегать столкновения со своим страхом, но в результате он не достиг ничего значимого. На данном этапе сюжета определение героем успеха неверно, поскольку основано на ошибочных представлениях о себе и о том, как устроен мир. С точки зрения главного драматического вопроса, удастся ли герою достичь своей цели, ответ отрицательный. Он не сможет добиться настоящего успеха, пока не будет готов встретиться лицом к лицу со своими страхами и преодолеть их. В данный момент он этого не знает, но провал первой попытки еще на шаг приблизил его к тому, чтобы столкнуться с тем, чего он боится больше всего. Действия, которые совершает герой в этот момент, все еще совершаются в неведении. Он добивается того, что, по его мнению, является правильным решением проблемы, но, возможно, он идет не к той цели, потому что у него еще нет всех фактов. В ходе действий, описанных в секвенциях 3 и 4, протагонист поймет, что действительно необходимо для решения внешней проблемы и что необходимо для решения его внутренней проблемы, но он еще не готов принять это понимание и действовать в соответствии с ним. Пока что он не замечает уроков, которые усваивает, или отрицает обоснованность или необходимость изменений, о которых ему говорят. Третье. Антагонист контратакует. Соперник, оппонент или злодей предпринимает действия, чтобы помешать герою и его союзнику или команде достичь цели или действует в отместку. Его действия впервые ставят героя и антагониста, антагонистов, в активное противостояние друг с другом. Контратака может начаться во время первой попытки героя, а победа в результате его неудачи достанется антагонисту, у которого есть своя цель и свой план ее достижения. У него также есть своя система ценностей и собственная точка зрения, представляющая негативную сторону морального аргумента повествования. Его ценности противоположны ценностям протагониста. Битва между героем и антагонистом символизирует борьбу между двумя моральными точками зрения. Тот факт, что антагонист предпринял прямые действия против героя, означает, что наш протагонист потерял контроль над своей жизнью, теперь кто-то другой руководит съемками. Что бы он ни хотел сделать, герою придется иметь дело с тем, что выставит против него антагонист. Это важный поворотный момент в сюжете. Начались события, которые главный герой не может остановить или замедлить. Эти события будут нарастать и ускоряться по мере того, как история будет приближаться к концу второго акта. Как теперь поступит герой? Сдастся? Убежит? Или останется, чтобы бороться? Все будет зависеть от того, что представляет собой герой как личность и от его типичного поведения в сложных ситуациях. Четвертое. Последствия неудачи. Основное последствие провала первой попытки заключается в том, что герой и его союзник или команда окажутся в худшей ситуации, чем до попытки. Неудача может быть вызвана действиями антагониста или же произойти в результате какой-то ошибки или промаха со стороны протагониста. В любом случае, скорее всего, в результате неудачной попытки что-то потеряно или кто-то пострадал, герой и или его команда понесли убытки. Если неудача полностью дело рук самого героя, то, возможно, он привлек внимание антагониста, который предпринял какие-то действия, вредящие или мешающие герою и его сторонникам, то есть неудачный шаг протагониста спровоцировал антагониста на ответные действия. Пятое. Сопротагонист и или команда вступают в конфронтацию с героем из-за неудачи. Еще одним последствием неудачи является реакция на нее сопротагониста и, если у него есть команда, других членов группы героя. Если они понимают, что действия главного героя привели к неудаче, то могут возразить ему, особенно если герой не предпринял действий в критический момент. Или же они могут обвинить его в неудаче просто потому, что он является лидером, и таков был его план. Хотя сопротагонист может бросить ему вызов, он или она обычно продолжают поддерживать и ободрять героя, даже если разочаровались и, возможно, пострадали в результате неудачи, контратаки антагониста. Другие члены команды могут выступить менее снисходительно, особенно если один или несколько человек были ранены или даже убиты. Они выражают свой гнев и разочарование. Один или несколько членов команды могут покинуть героя или оспорить его лидерство в группе, аргументируя тем, что он не справляется с поставленной задачей. Тот, кто остался с ним, порой выдвигает ультиматум. У протагониста есть еще один шанс так или иначе проявить себя. Шестое. Герой отрицает наличие проблемы. Иногда реакцией героя на неудачу становится отрицание того, что проблема существует. Он отказывается признать, что его действия или бездействие в ключевой момент оказались причиной провала. Герою проще обвинить во всем судьбу или обстоятельства, невезение. Или он свалит вину на плохую подготовку или исполнение со стороны других членов команды. Короче говоря, протагонист будет винить кого угодно или что угодно, отказываясь брать ответственность на себя. Вероятнее всего, это произойдет, если у него есть слабость, которую он пытается скрыть. Если герой затормозил в ключевой момент, окружающие его люди и читатель поймут, что у него есть проблема, его сдерживают собственные страхи. но персонаж не всегда осознает эту связь или отрицает ее для себя. Все это подготавливает нас к важному сюжетному моменту, обозначающему середину истории, срединному откровению.